Польша ситуация особая. Скажу вам откровенно, Польша претендует на то, чтобы быть центром всей Европы. И вот этот приезд Обамы в Польшу, Польша, конечно, это оплот Соединенных Штатов Америки в Европе, Польша и Венгрия. Я говорю, министр это не скажет, он же завтра с ними будет встречаться, может, несколько неудобно, но я вам прямо должен сказать, это плацдарм. И не зря Обама туда приехал, и там собирали всех соседей Польши, обсуждали проблемы, и Украину туда пригласили, нас критиковали. Но это своеобразная, ну, поддержка, что ли, и так далее, и так далее. Поэтому у них своя позиция. Отличная даже от Евросоюза, от той же Германии и так далее, и тому подобное. Политика в отношении Беларуси, Германии и Польши – это две разных истории. Мы имеем много таких импульсов, аккуратных, не через средства массовой информации, по нормализации наших отношений. Но ненормально, когда мы с поляками, не с поляками, когда наше руководство с руководством Польши имеет такие отношения. На уровне народа нормальные отношения. Никто из Гродненщины не собирается ехать в Польшу жить, я уверен. Мы никогда не притесняли и не собираемся поляков притеснять, которые живут в Беларуси.